остановка только за твоими вещами. Сейчас, — ответила Милка, — сейчас. И она шагнула на балкон. Лариса смотрела ей вслед и думала, какой бы ни была эта девчонка, которая занесла длинную ногу над дверным порожком, а это единственное оставшееся у нее в жизни, больше ничего. И от того, что Милка ведет себя отвратительно и вызывающе, и что она эгоистка, себялюбка, ей Ларисе не просто хуже, хуже само собой. Но не в этом дело. Ей Ларисе всю жизнь нести тяжесть вины, что дочь такая, а не другая. И вина эта не от недогляда или попустительства. Они тоже были, но не они главное. Главное... Они вернулись из Африки. Милке 2 года, и она впервые увидела снег. Их тогда снимало телевидение. Они гуляли на Тверском бульваре, и к ним подскочил телевизионщик. «Вы обалденно фотогеничная пара. Мы вас сейчас снимем, только вытрите ребенку нос. Чего он у вас такой сопливый?» «Это она, а не он», — сказал Коля. «Она еще не видела русской зимы. Блеск!» — завопил телевизионщик. «Блеск — это сюжет! То ли от обилия света, то ли от нахального, вспарывающего вторжения камеры. Но начала в ней Ларисе разматываться, раскручиваться какая-то туго свернутая пружина. Нельзя было остановить этот процесс разматывания, когда ты держишь в руках кончик, а клубок, моток, что там еще уже катится, удаляется, и ты знаешь, чувствуешь, как все меньше и меньше на нем остается. В общем, в ту зиму ее клубок размотался до стержня. Ее стал раздражать улыбчивый, вежливый Коля. К ним часто заглядывали гости, они были модной парой. Лариса радовалась людям, родине, тому, что как бы светски зарубежно ни начиналась пирушка, она всегда переходила в русское застолье с пламенными речами, с кличкой того и сего, с борьбой за идею, выведением на чистую воду и прочее, как она все это любила, потому что все это было светло и страстно. А потом увидела, Коля в их дискуссиях за жизнь не участвует. Нет, он что-то там говорит, но ему это неинтересно. Неинтересно, почему не оправдали себя совнархозы. Неинтересны события во Вьетнаме и неурожай на Украине. Неинтересна даже волнующая проблема «берегите мужчин», поднятая в литературной газете, потому что он считает бережение понятие сугубо эгоистическое. Нельзя, рассуждал он, в проблеме сохранения себя, своего здоровья, полагаться на общество и тем более на государство. Надо всегда помнить, ты у себя один. Ему кричали, это звериная философия, а он отвечал, нет, разумная. Вообще он даже не спорил. Если уж очень на него давили, он не то что сдавался, он как бы истончался до степени пропускания сквозь себя любых идей и воззрений, пропускал и концентрировался. И однажды, когда она мыла в раковине чашки и ставила их в сушку, пришла простая, как и совершаемое ею действо, мысль «чужой человек». Она испугалась мысли, позвала на помощь любовь, ведь была же она, была, зачем бы она замуж за него пошла? И явилась любовь, странное такое понятие, обросшее обязательствами, правилами, как декларация на таможне. Лариса не была близка со своей матерью, она считала ее не по возрасту старозаветной. Всю жизнь строгие английские костюмы и черные лодочки, независимо от того, где она, в Брюсселе, Мадриде или Мытищах. Но тут, почувствовав, как размотался у нее клубок, Лариса пришла к матери и исподволь намеком поделилась. Вот там, за границей, все было хорошо. А на родине, может, это так? У всех так? Нет, резко возразила мать, нет, ты его просто не любишь. Причем это самое, там и здесь, а не любишь, значит, расходись. Жить без любви... можно только в двух случаях. Во-первых, если не отдаешь себе в этом отчета, живешь и живешь. Так делает большинство, потому что любовь — редкость, как талант, как сокровище, как красота. Во-вторых, если надо жить во имя больного или беспомощного, потому что есть вещи выше любви, например, порядочность. «Не поняла?» — жалобно сказала Лариса. «Ничего не могу поделать», — ответила мать. «У тебя промежуточный случай. Ты осознала, что живешь без любви, и это показалось тебе ужасным, а ничего ужасного нет. Но у тебя нет тех обстоятельств, при которых ты обязана сохранять брак. Коля здоровый молодой человек, этим его с ног не собьешь». «Они не разошлись». «Глупости», — сказал Коля. «Есть годы риска, Первый, пятый, девятый, семнадцатый или какие-то еще перемагист.